Глава вторая. Лиза. Не сказать, что у Елизаветы Львовны Кулагиной было не так уж много поклонников. Однако, глядя на только что доставленную коробку, полную великолепных, хоть и чуть подмерзших орхидей, ей пришлось задуматься, кто отправитель. Был один мужчина, от которого она была бы рада получить и цветы, и куда более явные признаки внимания. В конце концов, ей 26. Она давно уже не трепетная дебютантка. Да и видятся они едва ли не каждый день. К чему эти глупые цветы, если можно все сказать на словах? Был и другой претендент на роль отправителя. И, наверное, Лизе следовало подумать о нем прежде всего. Цветы он посылал и раньше. Отчего-то особенно любил багрово-алые розы с такими острыми шипами, что ее пальцы они кололи до крови, едва стоило прикоснуться. Лиза поежилась. Мысли об этом господине не вызывали у нее ничего, кроме досады, тоски и почему-то страха, природу которого она объяснить себе не могла. Порождал страх каждый его визит, каждое предельно вежливое слово, обращенное к ней, каждый взгляд, холодный и пронзительный, такой же колючий, как шипы на его чертовых розах. Если цветы действительно от него, то дело плохо. Это значит, что он не желает понимать ни намеков, ни прямых отказов. А ведь в последнюю их встречу Лиза вполне однозначно попросила его более к ним не ездить. Лизу в прямом смысле слова бросала в дрожь при мысли, что следующий его разговор состоится тет-а-тет с ее отцом, и что, устав ходить вокруг да около, он возьмет да и попросит Лизиной руки. Что станет делать батюшка? Не выдаст же он ее замуж насильно? Наверное. Хотя в то, что отец решится отослать ее в Петербург 3 года назад, Лиза тоже не верила. И что? Да чего ужасно, когда не можешь распоряжаться собственной судьбой. «Позвольте, цветы в воду поставлю, Елизавета Львовна». Обыденный вопрос горничной все-таки выдернул Лизу из пут собственного воображения, в котором она уже составляла план, как сбежать из дома под покровом ночи, лишь бы не достаться ненавистному поклоннику. «Не нужно в воду, Марфа!» Небрежно отталкивая коробку, ответила Лиза. «Унеси куда-нибудь с глаз, а лучше и вовсе выброси!» Горничная растерянно хлопнула ресницами, но, зная нрав барышни, возразить не решилась. Потянулась за коробкой и тут же ахнула. «Да тут записка, Елизавета Львовна! Вместе с запиской, что ли, выбросить?» «Клятая близорукость!» Лиза наклонилась, почти нырнув в коробку. И в самом деле увидела крохотный бумажный прямоугольник, затерявшийся среди таких же белых лепестков. А на обратной стороне и не самый короткий текст, написанный мелким убористым почерком. Но более всего Лизу поразила подпись. «Алекс Риттер». Забавно. Вот уж от кого она не чаяла получить цветы, так это от него. В записке Алекс извинялся за вчерашнюю выходку. Глупый и мальчишеский побег из клиники. Выражал надежду, что Лиза не обиделась, и настоятельно просил их с отцом отобедать сегодня у них. Забавно. К чему это все? С Алексом они были знакомы уже 3 года, кажется. Да, ровно 3 года и 2 месяца. В декабре 1890-го, когда отец отправил ее в столицу, к петербургской тетушке, набираться ума и манер, они с Алексом были представлены друг другу на каком-то рождественском балу. Петербургская тетушка, жеманно прикрываясь веером, настоятельно советовала ей обратить внимание на молодого офицера, который только что был произведен в штабс-капитаны гвардии и имел все шансы сделать блестящую карьеру. Ну а кроме того, офицер принадлежал по отцовской линии к старинному дворянскому роду, а по материнской был практически их соседом. Матушка Алекса родом из Екатеринбурга, где ее отец владел недвижимостью, заводом и 2 железными рудниками. Словом, господин Риттер женихом был завидным, не говоря уж о том, что и внешне весьма не дурен. Молод, высок, с великолепной военной выправкой, густой темно-русой шевелюрой и дерзким, полным жизни и веселья взглядом. Не заметить Алекса Риттера было сложно. А к концу же того вечера Лиза, как и прочие, питавшие в отношении его надежды девушки, наблюдала, как Риттер ни на шаг не отходил от какой-то начинающей певички, приглашенной для развлечения гостей. Певичка слегка фальшивила, когда пела, зато имела огромные бездонные глаза и пышные кудри, выкрашенные в пошлый рыжий цвет. Неудивительно, что меньше чем через год она уже состояла в штате театра и пела ведущие партии. Неплохо пела, к слову, уже не фальшивила. Ну, а Алекс? Много воды утекло за эти 3 года, и он уже больше не считался завидным женихом. Елизавета Львовна снова напомнила о себе горничная. «Барышня, ну так что, выбрасывать цветочки, али как?» Лиза задумчиво поглядела на орхидеи, потом на записку, и молвила. «Оставь». Посылку она разглядывала, находясь в гостиной на первом этаже, через коридор от отцовского кабинета. По утрам батюшка теперь частенько работал дома и визитеров не принимал, Лиза знала бы. Потому она и насторожилась, услышав, что дверь отцовского кабинета тихонько скрипнула, а после чужие, покошачьи мягкие, тише, чем у лакеев шаги, минули коридор и замерли возле входа в ее гостиную. Теперь было слышно только тиканье больших напольных часов да мерзкое сопенье чьего-то носа из-за двери. Лизу передернуло. Впрочем, недолго думая, она сделала жест горничной оставаться на месте, а сама подошла к двери и резко ее отворила. Кирилл Иванович Гаврюшин собственной персоной сопел под ее дверью вместо того, чтобы пойти куда подальше и высморкаться. «Кажется, я просила вас, сударь, более не беспокоить меня визитами», спросила она куда громче и резче, чем то позволяли правила приличия. Но Лизе нынче было не до приличий. «Весьма рад вас видеть, Елизавета Львовна, весьма рад». Гаврюшин, длинный, сутулый, нелепый, уже начавший лысеть в свои неполные 30, подобострастно кланялся, умудряясь быть ниже Лизы ростом, и колючим своим взглядом всматривался ей в глаза. Гнев Лизы его ничуть не трогал. «Я помню все ваши просьбы, Елизавета Львовна, но у меня есть оправдание. Нынче я приезжал к вашему батюшке, а не к вам». «Зачем?» – похолодела Лиза. «По важному делу, Елизавета Львовна, по безумно важному делу. Впрочем, теперь я ухожу. Позволите поцеловать вашу ручку на прощание?» «Вот еще!» – Лиза спрятала руку за спину. «Всего доброго! И надеюсь в следующий раз увидеть вас очень нескоро». Последнее было уже верхом неприличия, но этот субъект просто вывел Лизу из себя. Не дождавшись, когда Гаврюшин скроется из виду, она метнулась в кабинет отца, без стука ворвалась внутрь, сходу готовая засыпать его упреками и вопросами. Словам, правда, не пришлось вырваться наружу тотчас. Отец что-то читал и предупреждающе поднял указательный палец, заставляя подождать. Отец Лизы, Лев Александрович Кулагин, уже 5-й год занимал должность городского головы и был одним из немногих людей, чью занятость Лиза действительно уважала. Помешать отцу она не посмела, чинно остановилась у двери, сцепив руки за спиною и от нетерпения притопывая ножкой. Впрочем, как и бывало часто, запал Лизы быстро кончился. Метавший молнии взгляд сделался теплым, пока она разглядывала отца, склонившегося над книгой. Тяжко признавать, но как же он сдал за те 3 года, что ее не было? Разве позволил бы он себе прежде отсиживаться дома в этот час? Да ни за что. И волосы стали совсем седыми, и солидное брюшко уже не удержать никакими корсетами. Лиза нахмурилась. Не отправь он ее в Петербург. Наверняка ничего этого не было бы. А потом Лиза подняла взгляд выше головы отца, на стену, оклеенную обоями с золотистыми разводами. Невероятно, но на ней все еще выделялся более темный прямоугольник, место, где когда-то висел портрет. Лиза и не помнила толком времена, когда портрет висел на стене. Ей было 3 года от силы, когда батюшка приказал его снять, вынуть из рамки, а холст убрать на чердак. Портрета нет, а темный прямоугольник каждый день напоминает о прошлом. Имя матери не было дома под запретом, и все же Лиза не позволяла себе думать о ней. Да и какая она мать после того, что сделала? Это в детстве Лиза частенько забиралась на чердак, разворачивала тот холст с портретом и глотала слезы, снова и снова думая, что она, 3-летняя крошка, могла сделать такого, что мама ее бросила. Но детство кончилось, и Лиза больше так не думала. Только в отцовском кабинете, глядя на темный прямоугольник на обоях, и вспоминала красивое мамино лицо, огромные ясные глаза и распущенные, как у лесной нимфы, белые волосы. Мамины волосы действительно были совершенно белыми, гораздо белее, чем у самой Лизы. Странно, отчего так? Ведь современная медицина считает, что альбинизм – это наследственное. «Лизавета, Лиза, у тебя дело ко мне?» Отец обращался к ней не в первый раз, а Лиза, переведя взгляд с темного прямоугольника на его лицо, даже не сразу вспомнила, зачем пришла. «Гаврюшин!» С трудом вспомнила она и снова нахмурилась. «Зачем он приходил? Терпеть его не могу!» «Напрасно, Лизонька, совершенно напрасно! Кирюша молод, не глуп!» На этих словах Лиза презрительно фыркнула, но отец с нажимом продолжил. «И отлично воспитан вдобавок ко всему. А этому, моя дорогая, тебе следовало бы у него поучиться». Лиза фыркнула снова, хоть уже и потише, а после наблюдала, как отец со вздохом поднялся из-за стола, отодвинул портьеру и щурясь посмотрел на ярко-белый снег. «Пойди-ка сюда, Лизавета». Отец тяжело плюхнулся на диванчик под окном и похлопал ладонью по подушке. Лиза незамедлительно подскочила и с ногами устроилась рядом. «Как тебе жилось в Петербурге, милая? Понравилось у тетки?» – спросил отец. «Мы с тобою толком и не говорили, ведь после твоего возвращения». «И правда не говорили», – поняла Лиза. Прежде она батюшке обо всем рассказывала или почти обо всем. А теперь уж все изменилось. Лиза нахмурилась, вспоминая причину ее отъезда и такое несправедливое поведение батюшки. «Ничуть не понравилось. Ужасный холодный город. Я каждый день там мерзла и страдала от глупых разговоров вашей сестры. Ежели вы хотели наказать меня, отослав в Петербург, то у вас это получилось. Браво!» Отец снова шумно вздохнул и напрягся. Даже отстранился от Лизы. Шестым чувством она догадалась, что перегнула палку. Но, кажется, было поздно. «Так это все, что ты вынесла из своей поездки? Что город холодный, твоя тетка глупа, а я желаю лишь наказать тебя». «А что еще я должна была вынести?» В запале Лиза вскочила на ноги. «Вы должны быть рады, папенька, что я не стала копать дальше и искать истинную причину вашего решения меня отослать». Тяжелая ладонь отца с грохотом ударила по столешнице. Впрочем, угодила в поднос с чайной парой, и осколки тончайшего фарфора со звоном полетели по полу. Ни отец, ни дочь не шелохнулись, гневно смотрели в глаза друг другу. «Я предупреждал тебя, Лиза, ни слова о том, что было до Петербурга! Ни слова!» Отец вдруг замолчал, лицо его исказило мука, а рука прижалась к груди. Он тяжело оперся на столешницу. Лиза похолодела. «Что? Что случилось? Вам нехорошо?» Отец не отвечал. Лиза сорвалась с места, бросилась к графину с водой и трясущимися руками наполнила стакан. Впрочем, батюшка даже людей позвать не разрешил. Отмахнулся. «Ничего особенного. Сердце шалит. Давно уже». «Ну, простите, что вам так не повезло с дочерью», — театрально всплеснула руками Лиза. К воде батюшка не притронулся. Грубо отодвинул руку Лизы и, опираясь на подлокотник, снова сел на диван. «Я надеялся, Лизавета», — севшим голосом продолжил он, «что столица хоть немного изменит тебя. Что не здесь, так там ты найдешь кого-то по сердцу. Достойного человека, на которого я мог бы тебя оставить и более хотя бы о тебе не волноваться. Ты спрашивала, зачем приходил Гаврюшин?» Лиза сжимала стакан с водой так сильно, что, казалось, стекло сейчас лопнет. «Он просил твоей руки». «Нет, папенька». «Просил. И, наверное, я дам согласие. Пойми, случись что со мной. Одна ты пропадешь, Лиза, с твоим-то характером. Перессоришься со всеми соседями и настроишь всех против себя еще до моих похорон. Да и не выдюжить девицы в одиночку. Что бы ты там о себе не воображала. Все, решено. Быть свадьбе с Гаврюшиным. И батюшка его, Иван Ефимович, нашего круга. По всем статьям Кирюша ровня тебе. Мечтал я, конечно, с благородным сословием породниться. Да, видно, не судьба». «Отчего же не судьба, папенька?» — ни жива, ни мертва спросила Лиза. «Может, как раз в Петербурге я и познакомилась с молодым человеком дворянского происхождения. с офицером из достойной семьи и довольно состоятельным к тому же. Вот-вот получит огромное наследство. Все, как вы мечтали». Отец подозрительно прищурился и даже за сердце держаться прекратил. «Это с кем же?» «С Алексом Риттером», — ровным голосом ответила Лиза и сделала большой глоток из стакана. «Всем он хорош. Чем не жених?» «Алекс? Риттер?» Отец, окончательно забыв про свое сердце, практически бодро поднялся на ноги и прошелся по кабинету. То и дело он оборачивался на Лизу и смотрел на нее то недоверчиво, то с диковатой улыбкой, то с упреком, то с удивлением. «Риттер всем хорош», — наконец признал батюшка. «Да только мне казалось, ты видеть его не можешь. Так он тебе отвратителен. С чего вдруг переменилось?» «Так ведь, папенька, я от чувств на него смотреть не могла. Все боялась выдать себя. Я-то думала, это он меня терпеть не может. А нынче утром глядите, что он мне прислал». Поискав в кармане, Лиза живо протянула отцу карточку с приглашением на обед. Записка к букету орхидеи прилагалась. Шикарному. Гаврюшин мне таких сроду не присылал. Не дыша, добавила она. И отец, кажется, поверил. По-молодецки рассмеялся, вдоль и поперек изучив карточку, и упер руки в бока. «Ишь, на дочку мою позарился стервец. Но ты не робей, Елизавета. Мы тоже не лыком шиты. Живенько собирайся, милая, не то на обед опоздаем». Отец, совершенно довольный собой, покинул кабинет. И теперь уж Лиза, тяжко вздохнув, без сил упала на его любимый диван. Она понятия не имела, что ей делать теперь. Она ведь совершенно точно знала, что записку с цветами прислал кто-то другой, но не Алекс.